сколько раз, вставая ото сна, я обещал, что впредь не буду пить вина. Но нынче, Господи, но нынче, Господи, я не даю зарока, могу ли я не пить, когда пришла весна. Но нынче, Господи, я не даю зарока, могу ли я не пить, когда пришла весна. Мне часто говорят, поменьше пей вина. В том, что ты пьешь вино, в том, что ты пьешь вино, скажи нам, чья вина. Лицо возлюбленной моей повинно. Повинна в этом. Я не могу не пить, когда со мной она. Лик розы освежен дыханием весны, глаза возлюбленной красой лугов полны. Сегодня чудный день, сегодня чудный день. Возьми бокал одумы, а зимней стуже брось, они всегда грустны. Мне часто говорят, поменьше пей вина. В том, что ты пьешь вино, в том, что ты пьешь вино, скажи нам, чья вина. Лицо возлюбленной моей повинно. Со мной она. Я пил всегда вино, искал услады сердцу. Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян? Лицо возлюбленной моей повинно в этом. Лицо возлюбленной моей повинно в этом. Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян? Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян? Зачем мне пить теперь? Зачем мне пить теперь? Зачем мне пить теперь, когда тобою пьян?